Зорин определенно не собирался рассказывать Хватач Ичу о временной петле. Лич не станет подрывать планы своего оригинала, в прошлый раз осознав, что он лишь копия, Хватач Ичул без колебаний пожертвовал собой, чтобы устранить врагов себя настоящего. Им просто нечего предложить древнему Личу, сохранность собственной шкуры его не интересует. К счастью, этого и не требовалось. Они нуждались в дополнительном времени, а значит, проект нового черного зала должен завершиться успешно. А при участии Хватач Ичла это будет оглушительный успех. И вот они сидят в приватной комнате одного из ресторанов, договариваясь с абасанским лидером. Хватач Ичл явился в своем человеческом обличье, парни в качестве демонстрации доверия пришли без масок. «Итак, если я правильно понял...» — начал Хватач Ичл, поигрывая бокалом. «Вы хотите, чтобы я помог вам улучшить эльдемарскую камеру растяжения времени до совершенно неслыханных величин? Точнее, нам нужно еще 5 месяцев», — влез Зак. «И взамен предлагаете мою корону», — проигнорировал его Лич. «Вам не кажется, что подобная наглость уже переходит в глупость? Я все равно верну корону. Это лишь вопрос времени». «Вот тут-то вы не правы», — ответил Зак. «Зорян, давай». Зорян кивнул и начал сплетать врата. Лич тут же насторожился, но не стал ему препятствовать, сосредоточенно наблюдая, как парень открыл над ладонью миниатюрный портал. Если присмотреться, по ту сторону пространственного окна была вода. «Ну, молодец», — с сомнением прокомментировал Лич. «Ты владеешь заклятием врат. Довольно редкое умение, но...» «Проверьте окно», — посоветовал Зак. «Узнаете, куда оно ведет». Нахмурившись, Хватач Ичил последовал совету, сотворив несколько заклятий прорицания. Через пару минут он откинулся на стуле и странно посмотрел на Зака. «Как я понял, просто случайное место в океане. Очень далеко от берега». «Именно», — широко ухмыльнулся Зак. «А теперь как думаете, что произойдет, если мы тупо сунем корону в окно и закроем его?» У Лича округлились глаза. Морские глубины практически недосягаемы. Даже сильнейшие из магов не отыщут брошенную в океан вещь. И даже Лич, вроде Хватач Ичла, не нуждающийся в кислороде, вряд ли найдет корону, затерявшуюся на дне. Куда там иголки в стоге сена? Если парни исполнят угрозу, корона будет фактически утеряна навсегда. «Вы не посмеете», — с нажимом сказал Хватач Ичл. «Ценность короны... Если мы не получим черный зал, нам крышка!» Доверительно подался навстречу собеседнику Зак. «Ну вот я это сказал. Мы в отчаянном положении, от результата зависит наша жизнь. Что нам тогда толку от короны? Отдадим кому другому, он тут же станет вашей целью. Лучше уж сразу в море, чтобы и вам не досталось». «Вы...» Лично миг лишился дара речи. «Вот значит как. Или я получу корону сейчас, или потеряю ее навсегда. Я правильно понял?» «Вы все правильно поняли». Зак, улыбаясь, откинулся на спинку стула. «И не притворяйтесь, что вам самому проект не интересен», — добавил Зориан. «Мы знаем, что вас давно уже интересует лаборатория времени под теорией. Для разработки черных залов нужны крупные суммы и множество специалистов. Едва ли на Уалькан Ибоси есть и то, и другое. Досадно, ведь с вашим отношением к нежити именно ваша страна могла бы использовать залы эффективнее других. Бессмертные не боятся раньше состариться. А если вы хотите соревноваться с Эльдемаром и другими державами, вам пригодится любое преимущество, не так ли?» «Хм, возможно», — помедлив, ответил Хватач Ичл. «Хочешь сказать, я получу всю информацию об эльдемарском проекте черного зала? Как иначе вы поможете нам его улучшить?» — ответил вопросом Зорян. «И берите выше, вы получите данные не только эльдемарского проекта, и Соломнона, и Фалкрине, и всех остальных. Всех черных залов на континенте». Он извлек из сумки ярко-красную папку и передал Хватач Ичлу. Само собой, там не было исчерпывающей информации. Просто образцы того, что могли предложить Зак и Зориан. Хватач Ичл пролистал бумаги, сперва медленно, потом все быстрее, удивленно подняв брови. «Это... как вы вообще это достали?» Похоже, Лич был впечатлен. «Ограбили все лаборатории времени на континенте», — ответил Зориан. «Хм...» — негромко протянул Хватач Ичл. «Похоже, для вас это действительно важно». Следующие минут 15 они обсуждали подробности возможного соглашения. Хватач Ичл ни разу не проявил согласия и вообще старательно изображал безразличие, но Зориан чувствовал, они вот-вот его убедят. «На самом деле меня беспокоит один момент», — сказал наконец Лич. «Если я соглашусь на ваши условия, что заставит вас держать слово?» Да, признаю, информация о черных залах мне интересна. Но главное сейчас украденная корона. Какие у меня гарантии, что вы вернете ее, когда мы закончим? Если вы согласитесь помочь, мы вернем корону немедленно, ответил Зориан. Кватач Ичил, уже в который раз, удивленно поднял бровь. Да, в самом деле, подтвердил Зориан. Зак уже использовал ключ и открыл врата. Теперь ценность имперских реликвий заключалась только в их прямом назначении. И хоть корона и была невероятно полезна, помощь Кватач Ичила была нужнее. Ничего. Вернувшись в реальный мир, они всегда могут украсть корону у его оригинала. А вам не приходило в голову, что я могу просто принять корону, посмеяться над вами и уйти? Поинтересовался Лич. «Можете, да», — согласился Зак. «Но вряд ли станете. Вы бессмертны с твердыми принципами». «Хм, даже не знаю, гордиться ли своей репутацией или удивляться вашей глупости», — заметил Лич. «Означает ли это, что вы согласны?» — спросил Зак. «Сперва один вопрос», — ответил ибасанский лидер. «С чего вы вообще взяли, что сможете работать со мной? То есть да, вы, очевидно, сперва собрали на меня обширное досье. И даже сделали это втайне от меня, что волей-неволей впечатляет. Однако ваша уверенность удивляет. Риск очень велик. Мы вообще ведем очень рискованную жизнь», — ухмыльнулся Зак. «И до сих пор живы», — сдержанно улыбнулся в ответ Лич. «То есть дело не только в излишней самоуверенности. Если мы ответим на этот вопрос, вы ответите на наш?» — спросил Зориан. «Конечно», — небрежно отмахнулся Кватач Ичил. «Спрашивай. Почему вы помогаете культу дракона, что внизу, выпустить первозданного, воздачённого под теорией?» — спросил Зориан. «Ни за что не поверю, что кто-то вашего уровня не знает, что это значит. Первозданный не просто сильное чудовище или призванная сущность, что вернется на свой план через пару часов. Это существо, что не смогли убить сами боги. И вы хотите выпустить его в мир? Я бы еще понял, будь вы каким-нибудь маньяком. Но вы, очевидно, дорожите своей страной и собираетесь жить еще долгое время». «Верно», — сказал Кватач Ичил. «Я собираюсь жить вечно». «Тогда почему?» — спросил Зориан. «Зачем выпускать богоподобную сущность, что может уничтожить все через пару столетий?» Лич весело посмотрел на него. «Ха-ха, так значит, вы знаете о вторжении, которое мы готовим?» «Да», — подтвердил Зак. «Знаем». «Как я и думал», — ответил Лич. «Полагаю, это в какой-то мере отвечает на мой вопрос. Если вы знаете о вторжении, то понимаете, что я готов пойти на значительный риск. Что же до вашего вопроса? Все дело в том, что я не верю, что первозданному позволят гулять на свободе столько времени. Какие там столетия? Думаю, все закончится за пару недель». «Почему?» — нахмурившись, спросил Зак. «Потому что я верю в ангелов», — ответил Лич. «Что? Странно слышать такое от меня, верно?» Понимающе улыбнулся Кватач Ичил. «Но это правда. Может, боги ушли, но ангелы все еще здесь. И уверен, сделают все в своих силах, чтобы убить или вновь запечатать беглого первозданного. Ангелов легко недооценить. Их возможность вмешиваться в дела физического мира сильно ограничена. Но их мощь и оружие потрясают. Мне ли не знать, я своими глазами видел их в бою. Один первозданный не составит для них особых проблем». «То есть вы хотите выпустить первозданного, рассчитывая, что ангелы разберутся с ним прежде, чем он станет вашей проблемой?» — резюмировал Зориан. «Да», — подтвердил Лич. «Честно говоря, меня волнует не то, справятся ли ангелы с первозданным, а то, что они могут сделать это слишком быстро, и Эльдемар не понесет особого урона. Я приказал сравнить все храмы с землей в самом начале вторжения, но опасаюсь, что даже этого не будет достаточно. Когда надо, ангелы бывают удивительно коварны и изворотливы. Как знать, может, они прямо сейчас действуют против меня? Если бы он только знал. На самом деле нам здорово повезло», — самодовольно продолжил Кватач Ичил. «Весьма вероятно, что возможность вмешательства ангелов уменьшена еще сильнее из-за недавних, сложностей в духовных планах». «Вы про то, что духовные планы с недавних пор недоступны?» — уточнил Зориан. И правда весьма информированы», — пробормотал Кватач Ичил. «Да, про это. Довольно неожиданно, но полезно. Можно сказать, что сами небеса мне благоволят». Повисла короткая пауза. «Итак», — сказал Зак, — «мы договорились?» «Думаю, да», — сказал Лич. «Я, видно, совсем выжил из ума от старости, но я дам вам шанс. Ах да, еще одно», — сказал Зориан. «Мы, как бы сказать, обратились по этому поводу и к тайному ордену Звездного Дракона. К сожалению, они были куда менее благоразумны, и в итоге нам пришлось прибегнуть к силе». Он бросил на стол небольшой, очень реалистичный рисунок, изображающий нескольких связанных людей. Разумеется, рисунок мог оказаться фальшивкой, но Кватач Ичил молча нахмурился. «И раз теперь мы работаем вместе, мы надеялись, что вы поможете убедить их», — продолжил Зориан. «Без их участия наш совместный проект не реализуем. В противном случае, боюсь, нам придется прибегнуть к более радикальным мерам убеждения». «Хм, ну конечно, эти бездари попались», — пробормотал Кватач Ичил. Он отбросил рисунок на стол, задумчиво посмотрел на парней, а потом протянул руку. «Корону». Зак с душераздирающим вздохом полез в карман и извлек имперскую реликвию. Жалостью посмотрел на нее и аккуратно передал Личу. Тот немедленно надел корону на голову, по всему телу мертвеца проступило угрожающе вспыхнул узор геометрических фигур. На миг маскировка пропала, обнажая черный скелет, но тут же вернулась, как ни в чем не бывало. Корона исчезла, укрытая магией Кватач Ичла. «Хорошо», — сказал он. «Проводите меня к этим шутам, я поговорю с ними. Они согласятся». С этого момента события понеслись вскачь. Зориан даже не ожидал, что все сложится так удачно. Он опасался, что похищенные маги или откажутся наотрез, или будут всячески затягивать работу, что Кватач Ичл возьмет корону, посмеется над их наивностью и уйдет. Что лидеры культа будут вставлять палки в колеса просто назло им. Ничего подобного. Похищенные исследователи в массе своей согласились работать. На удивление, многие даже взялись за дело с энтузиазмом, осознав масштаб поставленной задачи. Возможно, дело в том, что Зак и Зориан обещали по завершению работ оставить им всю документацию. И хоть не все поверили, похоже, сам масштаб работ успокаивал. Не станут же устранять такое множество людей. Кватач Ичл был скелетом чести. Как в прошлом он никогда не уклонялся от взятых обязательств, так и сейчас работал над проектом в полную силу. И хорошо, Лич не просто заменил Сильверлейк, он настолько превосходил ведьму, что даже досадно. Была бы хоть малейшая возможность привлечь его к проекту выхода из петли, их шансы возросли бы многократно. Но, разумеется, сообщать Личу о петле парни не рискнули. Даже если Красный покинул петлю с помощью Панаксета, ему все равно нужно было изменить маркер, чтобы тот работал дольше 6 месяцев. Заметил Зориан, обсуждая с Заком этот вопрос. «Думаешь, с маркером ему помогал не Панаксет?» — спросил напарник. «Может, он, но не думаю, что первозданный занимался этим сам. Он мог дать Красному инструкции, но все равно требовался исполнитель». «И ты думаешь, что этим исполнителем был Кватач Ичл?» — предположил Зак. «Да», — подтвердил Зориан. «Хотя если Кватач Ичл помог Красному с маркером, что же он не сделал и себе такой же?» «Может, просто не мог?» — предложил Зак. «В смысле то, что нельзя убрать временный маркер и тут же наложить новый, четко показывает, что управляет всем вовсе не маркер, а врата и страж порога». «И?» — спросил Зориан. «И значит, изменить временный маркер нужно до того, как врата считают его. Скорее всего, в том же цикле, когда он был наложен. Мы уже знаем на твоем примере, что серьезные изменения страж может вносить только при рестарте цикла. И тут, скорее всего, та же ситуация. Это объясняет, почему мы так и не смогли изменить ни один временный маркер. Шанс был упущен в конце первого цикла, а мы даже не поняли». «А...» — протянул Зориан, и правда все сходилось. «Думаешь, когда Красный вошел в петлю, Кватач Ичл уже имел временный маркер?» «Не знаю, просто предлагаю варианты», — пожал плечами Зак. «А по-твоему, как все произошло?» «Возможно, даже узнав о петле, Кватач Ичл не пожелал выйти из нее», — сказал Зориан. «Уж точно не тем способом, которым вышли Красный и Сильверлейк. Поставить на кон жизнь в сделке с первозданным — нашли дурака. А выйти физически невероятно трудно, даже для Кватач Ичла. Достаточно посмотреть, сколько у нас уходит времени и сил. Возможно, он просто договорился с Красным, как я, с Ксвимом, Каэлом и остальными. За настройку маркера Красный по выходу в реальный мир передает Личу всю информацию. Он все равно мог потребовать себе временный маркер и изменить его», — заметил Зак. «Ну, просто на всякий случай». «Да, наверное». Поразмыслив, согласился Зориан. «Не знаю. Может, как ты говоришь, он просто не мог. Панаксет вполне мог дать Красному эксклюзивное, подходящее только ему решение. Зачем первозданному выпускать кого-то неподконтрольного?» Отношения с культом дракона, что внизу поначалу были очень напряженными. Мало того, что путешественники похитили их и шантажом вынудили сотрудничать, Зорин еще и эвакуировал из города всех перевертышей и сообщил лидерам культа, что никаких детей они в жертву приносить не будут. Скандал не ограничился одной лишь руганью, в ход пошли и боевые заклятия. Все изменилось, когда Зак и Зорин продемонстрировали культистам врата государя. Они не объясняли подробностей, просто сказали, что это божественный артефакт, заключающий в себе эссенцию Панаксета, и прекрасно подходящий на роль ключа к темнице первозданного, куда лучше, чем кровь детей-перевертышей. Технически они даже не соврали. Внутри временной петли врата действительно могли служить ключом к темнице конкретного первозданного. Собственно, на этом и строился их план. Оба плана, и старый, когда с ним еще была Сильверлейк, и новый. Зорина слегка беспокоила, не поймут ли культисты больше, чем нужно, но, к счастью, этого не произошло. О да, они были в восторге, но просто потому, что получили более эффективный ключ. Истинное назначение врат осталось для них загадкой. С другой стороны, чему удивляться? Общеизвестно, насколько божественные артефакты сложны для анализа. Так или иначе, все шло безупречно, даже лучше, чем они надеялись. Они отстроили огромный подземный комплекс, перенастроили структуру геомантии и все круги, чтобы запитать свое творение, а потом окружили имперскую сферу множеством изощренных оберегов и барьерами из баснословно дорогих материалов. Общий бюджет проекта мог запросто разорить небольшую страну и смутить даже великую державу вроде Эльдамара или Фолкринея. Что там державы? Под конец строительства впечатлился даже Кватач Ичилл. Впрочем, он сдержал слово, и проект был завершен в срок. За 6 дней до конца месяца улучшенный черный зал был готов. Огромная толпа, носители временных маркеров, лидеры культа, энтузиасты из числа похищенных исследователей прошли в сферу и активировали чары. В течение следующего дня внутри сферы пройдет 5 месяцев. Кватач Ичилл, без которого ничего бы не получилось, отказался от участия. И правильно сделал. Зак и Зорин убили бы его, стоило чарам отсечь сферу от остального мира. Неизвестно, смогла бы душа Лича вернуться из зала Филактерию, но даже если бы смогла, неважно. Рисковать, оставляя его рядом с собой на 5 месяцев, никто не собирался. Лидеров культа можно как-то держать в узде, Кватач Ичла нельзя. В любом случае, предстояли 5 месяцев работы, следовало точить навыки, разработать схемы, изготовить якоря оберегов и так далее. Будет непросто скрыть истинное значение их приготовления от культистов и посторонних. С другой стороны, Зорин не возражал просто ликвидировать всех, кто слишком много узнает. К слову, ему и самому нужно кое-что сделать. Нечто, о чем лучше не сообщить остальным, включая Зака. Так что он собрал всех путешественников Аранея, Ксвима и Дэймина и удалился с ними в укромный уголок Имперского дворца. «Какой интересный выбор участников», — заметил Ксвим. «Если я правильно понимаю, ты не удовлетворен своим владением магией разума?» «Серьезно?» — возмутился Дэймин. «Куда уж лучше-то?» «Мастерства разума никогда не бывает достаточно», — ответила одна из Аранея. «Что да, туда», — согласился Зориан. «Это сильнейшее из моих умений, на него не жаль тратить время. Но я собрал вас здесь по другому поводу. Я хочу найти способ обходить заклятие пустого разума и воздействовать телепатии на защищенного им мага». В их глазах мелькнуло понимание, даже у Аранея, хоть их мимику было сложнее воспринимать. И они взялись за работу.